19 августа 2030 года, условно. Пространство Орды. Безымянная звездная система. Орбита планеты земного типа. Борт транспортного корабля «Каргал 512». «Мы здесь почти 3 месяца, Лой, а от Корры и Вершинина нет никаких известий». Пин умерил шагами помещение командного поста транспортного корабля. «Флеи и Бейтаны тоже уже начинают нервничать. Никто из нас не рассчитывал, что ожидание так затянется». «Мы понятия не имеем, с чем отряду Вершинина пришлось столкнуться после возвращения в наш мир», — пожал плечами Лой. «Если обстановка продолжала накаляться теми же темпами, что и до нашего прохода через портал, в галактике могло произойти что угодно, вплоть до какого-то крупного инцидента, заставившего старших серьезно вмешаться в дела большинства рас протектората». «Это мне понятно», — кинул Пино. «Но, боюсь, нам уже нужно что-то решать. С помощью подсказок конструктора мы обследовали значительную часть наиболее интересных звездных систем скопления. Транспорты под завязку забиты уцелевшими артефактами и оружием Орды, а мы сидим тут, не имея возможности ничего предпринять. Может быть, именно сейчас наш груз нужен там, в нашем мире, а мы сидим здесь и чего-то ждем?» «Пино, ты когда-нибудь слышал о такой штуке, как приказ?» Лою начала надоедать эта тема, особенно с учетом того, что Пино поднимал ее уже не в первый раз. «У нас есть конкретные задачи. Мы должны собрать уцелевшее оружие Орды и подготовить его к отправке через портал. С этим мы уже, считай, справились. Хотя есть еще места, куда мы заглянуть пока не успели. Но это не все. Мы должны помогать конструктору с восстановлением производственного комплекса. Причем не просто помогать, а еще и постоянно контролировать его действия, чтобы он не пытался выйти за рамки ограничений, установленных генералом Вершининым. А еще на нас висит почти 1000 бывших пленников, у многих из которых после экспериментов конструктора не все в порядке с головой. Ты думаешь, я не хочу вернуться домой? Еще как хочу, но нам приказано ждать здесь». «И сколько мы еще будем ждать?» «Вот сколько понадобится, столько и будем», — устало ответил Лой. «Дел у нас тут еще хватает. Конструктор утверждает, что на этой планете наладить производство мионных деструкторов не получится. А это самое эффективное оружие Орды. Значит, нужно точно установить, сохранились ли где-то в других системах производства, способные его выпускать. Понятно, что полностью целый завод мы не найдем, но, может быть, обнаружится хоть что-то, что можно постепенно восстановить. Короче, нам и здесь есть чем заняться. И давай лучше думать о текущих задачах, а не выносить друг другу мозг лишними сомнениями». «Последний вопрос. Почему генерал Вершинин не установил нам предельного срока ожидания? После его истечения мы могли бы самостоятельно вернуться в наш мир, а теперь...» «Об этом надо было спрашивать, когда ты получал приказ», — с нарастающим раздражением прервал товарищ Лой. «У командира спрашивать, а не у меня. Думаю, он просто не сомневался, что обязательно сюда вернется. Или, если не сможет сделать это сам, пришлет за нами кого-то из доверенных людей или союзников. Ну, ты сам подумай. Вылезем мы из портала на своих транспортах, загруженных ценнейшими артефактами Орды. Далеко мы уйдем без сопровождения боевых кораблей, без понимания обстановки в галактике и без хотя бы примерного представления, где искать командира. Какова вероятность, что нас перехватят, и груз попадет не в те руки? Как ты думаешь? А вместе с грузом, кстати, у врагов окажется и информация о координатах портала в мир Орды. Командир нам за такую подставу скажет большое человеческое спасибо. И хорошо, если будет кому это спасибо говорить». «Это да». Настроение Пино от ответа товарища явно не улучшилось. «Ну а раз сам все понимаешь, прекращай гундеть и давай займемся, наконец, текущими делами».